Глава 19. Как же непривычно, но очень приятно с утра обнаружить рядом мужа. Выспалась? Стоило мне, зевая, бросить на Рида первый взгляд, как выяснилось, что он уже не спит. Старх с задумчивым видом накручивал на палец мои волосы и сразу отреагировал вопросом на мое пробуждение. «Не знаю», — честно ответила я, довольно зевая, подтягиваясь, еще действительно не разобравшись в собственном состоянии. Уснули мы вчера поздно, пока разговаривали, потом, пока не разговаривали, да еще, если только не приснилось, муж будил меня где-то под утро, но там воспоминания о собственных ощущениях настолько перекликались со сновидениями, что толком ничего и не осознала. Ночная фантазия стала реальностью, сохранив до утра в душе ощущение теплоты и расслабленности. Вспомнив о своих планах, немного неловко, бочком слезла с кровати. «Ты куда?» Муж с толикой недоумения наблюдал за моими неожиданно активными маневрами. «За завтраком схожу», немного подумав и, решив по пути зайти в туалет, пояснила я. «Если он есть, конечно». «Есть. Все уже позавтракали». С самым серьезным видом проинформировал Рид. «Да?» Я несколько растерялась, застыв на месте. «Как-то все прошло мимо меня. И ты тоже уже поел?» «И я». Улыбнулся Старх. «Ну вот», расстроенно вздохнула. «А я думала, выходной настоящий будет, все-то спятся, хотела тебе завтрак сюда принести». «Привыкли, вот рано и встали. Я уже и оленей покормил, одежду стирать отнес, контейнеры с твоими вещами со склада принес, но разбирать не стал». «Вот это я продрыхла! А меня почему не разбудил?» Делая шаг в сторону душа, впечатленно качнула я головой. «Так выходной. Думал, ты это спишься». Рид тоже встал с кровати. «Потрясающе! Моя идея принесла неожиданный результат мне же! Вообще, я надеялась, что вы отдохнете», удаляясь в санитарную зону, задумчиво сообщила мужу. «Мы отдыхаем», удивился он. «Я заметила». Когда вернулась в комнату, умытая и проснувшаяся окончательно, Рида в комнате уже не было. Увидела незамеченные сразу со сна контейнеры в углу и вытащила из скрытого вчера одно из платьев, лежащих сверху. Обычное, однотонное, синее, с округлым вырезом. Копнув глубже, обнаружила и женское нижнее белье. Стянув полотенце, оделась, потом расправила простыню на кровати и накрыла ее сверху второй. Обернувшись на легкий шум, увидела входящего мужа, который, видимо, завтрак мне принес. Рид в одной руке держал кружку, второй, балансируя плоской миской, пытался прикрыть дверь. Поспешив ему на помощь, забрала миску. «Лепешки из фисташковой муки», — подмигнул мне Старх, заметив, как я выразительно потянула носом, разглядывая содержимое миски. «Гриф в честь выходного постарался. Все заметили, что они тебе понравились». Оглянувшись, решила пока за неимением стола пристроиться на ступеньке лестницы. Рид, передав мне кружку с питьем, пододвинул контейнер, чтобы можно было поставить на него посуду, и присел рядом. «Будешь?» — кивнув на еду, уточнила я. С улыбкой качнув головой, муж отказался. «Я уже наелся». «Отличненько! Мне больше достанется. Главное не лопнуть. Перед ярмаркой я еле 3 штуки осилила, а сегодня муж принес 4, но постараюсь». «Надо же компенсировать обкусанное накануне!» «А почему ты думаешь, что моя помощь может понадобиться кому-то еще на Эвалоне?» С удовольствием поедая вкуснятину, припомнила озадачившую вчера мысль. «Есть еще желающие получить шахты в собственность?» «Конечно. Любой бы рад стать собственником или предпочел работать в свободной шахте. Гильдия не щедра на оплату. Да и принято у нас право владения. Работать на чужих не считается почетным», — серьезно ответил муж. «А каждый, кто работает в свободной шахте, получает в собственность дом. Многих смущает бесперспективность попытки. Гильдия старается сделать получение собственности недостижимой мечтой. Но если эту ситуацию удастся переломить... Ясно. Но все равно это невыгодно. Пусть появятся свободные шахты еще, но и у гильдии тут их множество, а со стороны гильдия добытое топливо не покупает, поэтому все равно выигрывает. Пыталась я разобраться в вопросе, пользуясь возможностью расспросить Рида. Нет, при первой возможности те, кто вынужден работать на добыче в шахтах гильдии, перейдут в свободные, а кроме стархов тут никто не зацепится. Без нас не будет обогревательных систем, или они будут колоссально затратными. Да и не спешат представители прочих рас на Эвалон, слишком суровые тут условия. Если работа в шахтах гильдии прекратится, то добыча встанет. И что тогда? Сосредоточив внимание на муже, ждала я ответа. А тогда или гильдия будет вынуждена покупать гелий-3 у свободных шахт, или забыть об Эвалоне. В принципе, они наверняка попытаются надавить вторым вариантом развития событий. Поэтому так важен собственный транспортировщик. И в идеале не один. Поджав губы, разъяснил муж. Но, может быть, позже? Зачем сейчас тратиться на него, когда и так нет перспективы сбыта? Осторожно озвучила я мысль. Нет, надо именно сейчас. Меня терзают опасения, что гильдия попытается действовать упреждающе. Боюсь, что они могут не прислать следующий транспорт с ресурсами или обеспечить потребности только своих рабочих, а остальных жителей обречь на голодную смерть, вынуждая принять их условия. Потрясенно замерев, всматривалась в совершенно серьезное лицо мужа. Голод может толкнуть на самое страшное, а на Эвалоне без еды, без возможности покинуть планету, это действительно жутко представить. У нас запасов примерно на год. Стремясь успокоить скорее себя, пробормотала вслух. Да, я когда покупал, потратился полностью. Деньги есть не будешь, а продукты должны иметься с запасом. Но такая ситуация далеко не у всех. Даже в шахтах гильдии скудный паёк. Голод – хороший способ умерить пыл недовольных и желающих перейти на другую шахту. Откровенно ответил Рид. Нам предстоит делиться? Вздохнула я, кусок лепёшки застрял в горле. И не только нам, наверное. Мы всех не прокормим в случае чего. Но об этом ещё рано говорить. После сезона ветров будем решать на общем сборе. Руин с этим вопросом занимается. Успокоил муж, погладив меня по голове. Некоторое время мы молчали, думая каждый о своем. Решив немного сменить тему, похвасталась мужу. Мы с Грифом посадили твою. Помнишь те семена, что ты нашел у меня в кармане? И сегодня собираемся посадить на пробу бобы и фасоль. На ночь их замачивали. Хочешь посмотреть? Рид кивнул. Забрав посуду, отправились строить планы будущих сельскохозяйственных перспектив. В общем зале обнаружились почти все стархи. Сдвинув матрасы, они, рассевшись неровным кругом, что-то горячо обсуждали. Поприветствовав мужчин, осторожно пристроила кружку с миской к общей стопочке использованной посуды. Грифу было не до нее, он также принимал активное участие в обсуждении. Как только мы подошли к загону с оленями, сразу полюбопытствовала. «А о чем там все говорят?» Нестерпимо хотелось вернуться и послушать. Беседа явно носила характер захватывающий, а тема жизненно важной. Ничто другое так не затронуло бы невозмутимых стархов за живое. «Планируют устройство своих домов. Раз представилась возможность и время...» Серьезным тоном удовлетворил мое любопытство муж, поглаживая шею подошедшей к нам за привычной лаской оленихи. «О!» – я впечатлилась. «А разве это настолько сложно? Вот ты же сразу...» Недоуменно протянула. «Я мысленно за эти годы все 100 раз продумал. Всегда стремился обрести собственный дом и заранее знал, каким он будет». С гордостью признался Рид. «Поэтому только мелкие детали по ходу добавлял. А ребята мечтать об этом боялись, чтобы удачу не спугнуть. Теперь, заработав такую возможность и вдохновленные нашим примером, тоже хотят все максимально хорошо для своих семей обустроить». Вот и пользуются появившимся временем, советуются между собой. Это и ожидание скрашивает, да и приступим скоро. А когда все продумано, процесс идет быстрее. Почесывая ушки второй дамы сердца, грозно зыркающего на нас со стороны Ярика, подумала о том, что это должно быть приятно – планировать будущий дом для семьи, иметь возможность сделать его, как захочешь. Прониклась состоянием предвкушения, настроения, в котором пребывают мужчины, результатом чего стала удивившая меня несвойственная им горячность, а мысленно еще раз порадовалась за нас всех. Однако вчерашнее предупреждение мужа ощущение восторга слегка подпортило, поэтому поспешила вернуться к вопросу продовольственной независимости. Потянув Рида за руку, подвела к контейнеру с будущим перегноем. «Вот, первая попытка что-то вырастить», — указав на две миски, пояснила я. «Для подготовки почвы понадобится несколько контейнеров. Будем наполнять их постепенно, чтобы процесс шел постоянно, и как можно скорее появилась готовая почва. Но год потребуется наверняка. Будем периодически поливать компост, чтобы ускорить гниение. Мы с Грифом хотим попытаться и бобы самостоятельно выращивать. Но если влажность и тепло в более глубоких пещерах присутствуют, то с освещением придется разбираться тебе».